простишь со сном, прошу об одном. Хватило б сил на тысячу мостов, чтоб каждый раз к реке спускаясь круче, жить верой в правду некоторых слов, а также в силу нескольких созвучий. Когда никто не крутится в ответ. Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Слушайте программу «Возвращение в Эдем». Как будто их нет, во всем видит солнечный свет. Она идет по жизни смеясь, встречаясь и прощаясь, не огорчаясь, что прощанье легки, а встречи на раз, и новые лица торопятся слиться в расплывчатый круг, как будто друзей и подруг. Thank you. все знакомо. Удача с ним, жизнь удалась, и без исключения все с восхищением смотрят ей след и не замечают, как плачет ночами та, что идет по жизни смеясь. Thank you. все как будто в первый раз. Птичья стая с крика в небо поднялась. Тучи скрылись, а деревья там и тут распустились и примерно так поют. Мы пробились, победили холода, утвердились, распустились навсегда. Будет праздник от зари и до зари. В этот раз мы все сожжем календари. Сколько лета, сколько света, сколько тем. Все согрето, все вокруг доступно всем. Сто мелодий, сто надежд и сто дорог. Но проходит 90-дневный срок. Птиц не стало, те, что правили весной. Отметала желтизной, как сединой. Флаги сбросил безнадежно листопад. Ходит осень и без боя город взят. Вот не Настя, все как прежде, все как старый. Пристрастен черно-белый календарь. Рыбы свей, все уснут, и я усну. Все же веря предстоящую весну. Слушайте программу «Возвращение в Эдем». Бабочка, я стекло. кажется, и может быть с начала дня. Она в новый путь отправится и станет для всех, но уже не моя. Как в океане сквозь дождь и туман, и все же видел далекий свет. То, что с нее ты не веришь, я знаю, все впереди, все зря. Слушайте программу «Возвращение в Эдем». Взор милый твой. Будет апрель, как избавление. Мартовский снег, больше не снег. Ветер над городом протрубит. От холода зимы бросишь дела, выйдешь на улицу. Воздух промыт, как хрусталь. Ветер над городом разорвал блокаду туч и умчал их прочь. Ветер над городом, все случится вновь, все еще не поздно. Отдельное здание. Эти места скрыла трава. Это не просто так, это знак. Оставить дом и войти в весну.